Йо! Да-да, Витя Косой здесь. Я катаюсь в БМВ на Мерседесе. А? На игре. Йо! Да, ребят, у меня не было в семье отца. Моя мама говорила, что ебется с кем-то до утра и до хуя. Я не понимал, что стоны были в той комнате. Когда посмотрел, оказывается, у меня есть отчим, бля. Дурак, ну ладно, это все хуйня. Лучше скажу, как пиво пил до утра. С пацанами пиздец, да им всем пизда. Один лик мусорнулся, высосы бучи, да. Я сразу ему сказал, эй, Дима, сказал, ну, время, не хочешь, сдвину клак. Да. Меня уж не берет трава, как целый год, я начал крутить в косой лук. Принимать тяжелые таблетки, узаю соль, типа как марионетку. Порой длительный смех меняется на крик, когда меня ломает, я хочу свой героин. Когда меня ломает, я сусу пачку сил. Это русский андеграунд, сука. Это не кокаин, а домашняя мука. Мы ебемся с пацанами, не в калаш. Мы ебемся с пацанами, дважды два потолка. Yeah.